Анна Бикси. «Дороже жизни». Читает Виктория Томина. У спасателя Клима Земцова две дочери, бессонные ночи и жена в коме. Он привык жить на износ и держать все на своих плечах. У Александры Северской идеальный порядок, безупречная репутация и сердце, отключенное в целях самосохранения. Она привыкла жить без чувств, потому что каждая обернулась болью. Две параллельные жизни, которые никогда бы не пересеклись, если бы не один неправильный день и столкновение, обжегшее сильнее любого пожара. История о мужчине, разучившемся просить помощи, и женщине, не позволяющей себе быть слабой, и о том, что иногда спасение друг в друге. Внимание! Содержит нецензурную брань. Глава первая. Снегопад в ноябре, как и всегда, начался внезапно и феерично. Видимость снизилась, а дороги превратились в обледеневший каток. Для спасателей это значило лишь одно – происшествий сильно прибавится. Клим Земцов свою работу любил, не представлял без нее жизни – но и ненавидел тоже. Особенно в моменты, когда не получалось кому-то помочь, когда счет становился в пользу высших сил. «Давно такого трэша не видел», — угрюмо пробормотал Иван, зло бросая инструмент у машины. «Сделали все, что смогли». Клим одобряюще сжал его плечо. «Просто мы не боги». Две легковушки лоб в лоб. Спасти удалось далеко не всех. «Я знаю, но...» Иван лишь вздохнул. Слова были лишними. «Дураки на дорогах никогда не переведутся, а на скользких тем более. Только спасателям от этого легче не становилось». Клим закурил. Прекрасно понимал состояние молодого коллеги. Самому-то было тошно. Стольких смертей можно было бы избежать, если бы... Этих «если» за его спасательскую карьеру было слишком много. И цена за них непомерно высока. Говорят, со временем привыкаешь ко всему, и служба становится рутиной. Но Земцов точно знал, что это не так. Без эмоционального отклика в их профессии делать нечего. Сухие и эгоистичные не приживаются. В кармане завибрировал телефон. Клим разблокировал и увидел новое сообщение. Точнее, заявку для мужа на час – в приложении одного из мессенджеров. «Нужно собрать и установить несколько шкафов. Это срочно. Оплата двойная». Он прикинул, сколько он сможет заработать, и тяжело вздохнул. «Усталость усталостью, а деньги очень нужны. Детей кормить нужно». «Напишите адрес. Как освобожусь, сразу к вам», — ответил он. «У вас час, чтобы добраться». Прилетел ответ с адресом и такой жирной окончательной точкой. Клим лишь усмехнулся и убрал телефон обратно в грудной карман. «Пакуемся!» — за спиной раздался звучный голос Захара Архипова, командира отряда. «Давайте веселее! Наша смена закончилась час назад!» Отряд загудел, как осиный улей, и зашевелился на последних волевых. Земцов наблюдал за ними молча и не спешил помогать. «Да и зачем?» Его задача заключалась в том, чтобы довести всех до базы целыми и невредимыми, а уж с оборудованием они справятся сами. «Земцов, дай сигарету», — попросил Захар, оказавшись рядом. Тот открыл пачку и протянул зажигалку. Прикурив, Захар выдул густую струю в сторону и на пару мгновений прикрыл глаза. Все изрядно устали и перенервничали. «Ты как?» — осторожно поинтересовался Клим, зная, как остро тот реагирует на вопросы про здоровье. «Да что ты как нянька!» — огрызнулся Захар и едва не закашлялся. «Все со мной в порядке». «Командир, ты не прав». Клим нахмурился и покачал головой. «Со здоровьем шутки плохи». «Я сказал, хватит!» — психанул он, раздраженно откинул окурок в сторону и пошел проверять ребят. Клим лишь проводил его напряженным взглядом и полез за руль. Утренний город, парализованный снегопадом, встретил глухой пробкой на въезде. Спасатели ползли, будто в дурном сне. Земцов смотрел, как стрелка спидометра безнадежно замирает на нуле, и чувствовал, как тают шансы успеть к заказчику вовремя. Тот самый час истек еще полчаса назад, а до базы ползти и ползти. — Захар, мне надо уехать срочно, — осторожно начал Клим. — Там халтура появилась небольшая. Отпустишь? — Ты уверен? — нахмурился командир. — На ногах еле стоишь. — Справлюсь, — отмахнулся он и лишь сильнее стиснул зубы. Клим был просто обязан справиться со всем ради своей семьи и дочек. Спустя еще час машина, гудя мотором, медленно вползла на территорию базы. Под колесами хрустел намокший снег, прожилки льда поблескивали в блеклом утреннем свете. База встретила спасателей привычным гулом. Земцов заглушил двигатель, тяжело выдохнул и, наконец, выбрался наружу. Снег падал крупными хлопьями, тут же тая на раскаленной от усталости коже. Стянув перчатки, Клим попрощался с сослуживцами и направился в здание. Спешно разделся в душной раздевалке, сбросил форму, натянул поношенные штаны и рубашку, превращаясь в мужа на час, и случайно мазнул взглядом по отражению в зеркале. На него смотрело серое лицо, провалившиеся глаза, небритые щеки. Но времени жалеть себя не было. Клим прыгнул в свою старую шестерку, которую завел с третьей попытки. Машина закашляла, но ожила. Он выехал с базы и, лавируя в автомобильном потоке, набрал номер старшей дочки. — Котенок, у вас все хорошо? Я задерживаюсь, — сказал он виновато. — Папе нужно съездить к клиентке. — Мы сами дойдем до школы, не переживай, — ответила Катюша слишком взрослым голосом для девочки 9 лет. — Одень Полину теплее, на улице похолодало. Я постараюсь вас забрать со школы. — Не надо, папуль, лучше отдохни. Связь оборвалась, а сердце Клима болезненно сжалось. Снова он их подводит, снова не успевает, но выбора не было. Точнее, заработать сейчас было важнее. Шестерка, урча изношенным двигателем, вырулила в элитный район. Земцов с горькой усмешкой смотрел на стерильную чистоту тротуаров и слепящие фасады новостроек. Его потрепанная машина казалась тут инородным телом, пятном на идеальном асфальте. У КПП молодой охранник с такой же идеальной стрижкой преградил путь уже ему, высматривая пропуск за стеклом. Клим молча приоткрыл окно и показал потрепанное удостоверение спасателя. Охранник что-то проверил, кивнул с таким видом, будто оказал милость, и шлагбаум медленно пополз вверх. Парковка перед домом была заполнена иномарками. Шестерка пристроилась в конце ряда, скромно притулившись. Забрав из багажника ящик с инструментами, Клим шел по двору и думал только о том, что надо купить девочкам нормальную обувь к зиме. Возможно, сегодня он это сделает. Дверь подъезда распахнулась как по сигналу. И навстречу выпорхнула девушка в белоснежном пальто, больше похожая на ледяную скульптуру. Идеальная, ухоженная, дорогая на вид. Волосы уложены, макияж безупречен, каблуки как вызов снегопаду. Клим ее мгновенно оценил. Красивая. А она скользнула по нему взглядом, полным презрения и скуки, поджала губы, словно он оскорбил ее одним своим существованием, и прошла мимо, оставив за собой аромат дорогого парфюма. Земцов усмехнулся и пожал плечами. Ему было абсолютно все равно на закидоны местных фиф. Приехал он сюда совсем не за этим. Поднявшись на нужный этаж, нашел дверь с номером, нажал на звонок. Мелодичный перезвон утонул в тишине. Никто не открыл. Он позвонил еще раз, потом еще, уже нажимая кнопку с силой, от которой палец заныл. Тишина. «Да что за...» — проворчал недовольно Клим и постучал в дверь кулаком. Никто ему не открыл. Тогда он достал телефон, нашел номер в заявке и набрал. Трубку сняли почти мгновенно. «Алло!» — женский голос, холодный и раздраженный. «Здравствуйте, это муж на час. Я стою у вашей двери». «С чем я вас и поздравляю!» — в голосе послышалось ледяное презрение. Мое время слишком дорого, чтобы разбрасываться им впустую. Я вас ждала 2 часа назад. Заказ аннулирован. Но я же приехал. Шкафы собрать — это недолго. Я быстро управлюсь. Поздно. Мне уже не актуально. И за вызов, разумеется, я платить не буду. Не смогли соблюсти условия — ваши проблемы». В висках у Клима застучало, а глаза заволокла красная пелена. «Понятно». Его голос вдруг стал тихим и опасным. «Значит, мое время и мои силы ничего не стоят». «Судя по всему, нет», — фыркнула она и сбросила звонок. Клим прикрыл глаза, стараясь унять бурю внутри. Отчаяние и бешенство, копившиеся всю эту бесконечную ночь и утро, вырвались наружу. «Сука!» — прошипел он и впечатал мощный кулак в стену коридора, с наслаждением чувствуя резкую боль и онемение в костяшках. Затем сполз по двери на пол и прикрыл глаза. Надо было перевести дух, хоть самую малость, прежде чем ехать домой.